Все остальное, в том числе и физическое сближение, нужно было оставить на потом. Ведь после устранения помехи нужно было еще сделать так, чтобы парень перестал видеть в ней врага. Ну или хотя бы согласился принимать ее как постоянную спутницу. А пока он видит в ней только человека, стремящегося получше устроиться за его счет. По большому счету он был прав, и эта правота не делала его добрее. Особенно по отношению к ней, Насте. И именно этот факт больше всего бесил женщину. То, что она сама сделала все, чтобы он относился к ней именно так, Настя старательно отодвигала на задний план. В конце концов, еще не родился тот мужик, который сумеет устоять перед атакой женщины, задавшейся целью заполучить в собственное безраздельное пользование конкретного мужчину. Успокаивая себя такими мыслями, Настя до скрипа отмылась и, завернувшись в прихваченное с собой полотенце, гордо прошествовала в кабинет, где оставила ребенка. Отлично зная все достоинства и недостатки собственной фигуры, она сделала все, чтобы те самые достоинства были видны с первого взгляда. Любимое махровое полотенце едва закрывало ее от подмышек до нижнего края ягодиц. Плавно покачивая бедрами, Настя вошла в комнату, где вся отмытая троица увлеченно хлебала свежий чай, и, чуть улыбаясь, позвала: «Доча, пошли к себе, нам обедать пора». При этом она старательно делала вид, что Наташки в упор не видит, но Нюська как всегда была в своем репертуаре. Скривив потешную рожицу, девчонка аккуратно поставила чашку на стол и, повернувшись к матери всем телом, ответила: «Мам, ну ты что, не видишь, что я чай пью? Закончу и приду. Все равно у тебя еще ничего не готово. Вот и поможешь мне», — ответила Настя, чувствуя, что вот-вот расхохочется. Голос, интонации и даже жестикуляция дочери в точности копировали ее собственную манеру говорить, когда она пыталась что-то втолковать ребенку. Вольготно развалившийся посреди комнаты кобель поднял огромную башку и, покосившись на Настю, испустил тяжелый вздох, словно пытаясь сказать: «Вот ведь привязалась, зануда». Бросив на него быстрый взгляд, Димка чуть улыбнулся и, повернувшись к женщине, сказал: «И правда, приготовь сначала, а потом уж заберешь ее. Ну куда она отсюда денется? Тем более, что нас тут аж трое». Сообразив, что, начав настаивать на своем, снова выставит себя в глупом свете, Настя одарила дочку мрачным, многообещающим взглядом и, развернувшись, отправилась в приемную. Очередное фиаско. Это уже начинало бесить ее, но злостью здесь ничего не поделаешь. Как говорится, думай, что несешь, особенно когда злишься. Войдя в приемную, где они с дочерью устроили временное жилье, женщина задумчиво покрутила в руках кастрюлю и, вздохнув, вернулась к своим размышлениям. Точнее, это можно было назвать планами по избавлению от конкурентки. В том, что солдат был ей нужен, Настя уже не сомневалась. Достаточно было вспомнить, как легко он нашел питьевую воду. Не окажись он рядом, им с Нюськой пришлось бы хлебать дождевую воду из ближайшей лужи. О том, что в туалетных бачках может оказаться вполне чистая и пригодная к употреблению вода, ей и в голову не приходило. Да дело тут, в общем-то, было не в воде. Его умение выживать, вот что было действительно важным. Все остальное второстепенно. Она просто обязана была удержать его рядом с собой, ну или на худой конец сама удержаться рядом с ним, хотя бы ради дочери. И если до конца быть откровенной перед самой собой, ради этого она готова была даже начать жить с ним маленькой шведской семьей. Быть одной из двух наложниц в его гареме, лишь бы заставить его делать то, что ей нужно. Это было унизительно, но это было жизненно необходимо. Хотя если использовать все отпущенные ей природой данные, то от конкурентки можно будет постепенно избавиться. Главное, не спешить и задействовать не только тело, а еще и мозги. Отлично зная за собой одну особенность, Настя поставила кастрюлю на стол и попыталась успокоиться. Главная беда женщины заключалась в том, что ее эмоции всегда бежали впереди паровоза, в смысле, включались быстрее собственных мыслительных способностей. И вот теперь она пыталась совладать с этими самыми эмоциями, чтобы обрести ясность мысли. Итак, что мы имеем в активе? Пронеслось у нее в голове. Не самое плохое тело, слабое умение готовить и ребенка, а в пассиве — его обиду, недоверие и конкурентку. Ко всему прочему, готовить он и сам умеет. И судя по реакции Нюськи, лучше меня самой. Во всяком случае, этот маленький поросенок трескает все, чем он ее угощает. Впрочем, может, это и неплохо. Свои припасы целей будут, злорадно подумала Настя, но тут же устыдилась собственных мыслей. Почувствовав, что начинает замерзать, она достала из сумки чистые вещи и, одевшись, принялась раздумывать, чего бы такого особенного приготовить, чтобы заинтересовалась не только дочка, но и остальные. Но ее мучения неожиданно были прерваны странным грохотом, выстрелами и гулким звериным рычанием. Выронив от неожиданности пакет с макаронами, Настя всем телом развернулась к двери и едва успела отскочить в сторону. От сильного удара дверь в приемную распахнулась, и в помещение ввалился странный, рычащий, матерящийся клубок. В коридоре звонко хлопнули два выстрела, следом за которыми послышался душераздирающий женский визг. Клубок на полу распался на свои составляющие, и только теперь Настя поняла, что в этой свалке участвовали трое. Султан и двое неизвестных. Один так и остался лежать на полу, судорожно суча ногами и зажимая руками разорванное горло. Второй, откатившись в сторону, выхватил из лохмотьев нож и, резко взмахивая им из стороны в сторону, попытался отогнать от себя собаку. Но султан оказался на высоте. Только теперь Настя поняла, что такое настоящая охранная собака. Встряхнувшись, огромный кобель глухо рыкнул и с непостижимой для такой массы скоростью ринулся в бой. Женщина и глазом не успела моргнуть, как рука с оружием оказалась зажатой в пасти, усаженной клыками длиной с ее мизинец. Одно могучее усилие, и в комнате раздался тошнотворный хруст дробящихся костей, сменившийся истошным воплем боли. Тихо звякнул выпавший нож, и в ту же секунду вопль сменился задушенным хрипом. Султан успел выпустить прокушенную руку и вцепиться в горло противнику. Короткое сжатие, резкий рывок, и еще один труп забился на залитом кровью полу. Выплюнув тело, кобель еще раз встряхнулся и, бросив на замершую Настю один короткий взгляд, не спеша потрусил в коридор. Испуганно застывшей Насте показалось, что в глазах собаки промелькнуло откровенное презрение. Только теперь до нее дошло, что Нюська осталась там, где только что стреляли. Громко ахнув, она подхватила с полу нож и ринулась следом за собакой. Вышедший в коридор кобель уверенно свернул к лестнице и скрылся за поворотом. Но уже в следующую минуту на лестнице раздался испуганный вскрик и громовое рычание султана. Похоже, пес нашел очередного противника. Растерянно оглядевшись, Настя покрепче сжала рукоять ножа и решительно двинулась в сторону комнаты, которую облюбовали себе ее попутчики. Уже на подходе женщина услышала странную возню и глухие удары. Похоже, в комнате кто-то дрался. Заглянув в приоткрытую дверь, Настя сходу уткнулась взглядом в катающуюся по полу кучу тел, старательно мутузившую все подряд. Не разобравшись, кто кого бьет, Настя принялась шарить взглядом по комнате, ища дочку. Она заметила их только потому, что в дальнем углу, за дверью, кто-то шевельнулся, испуганно вздохнув. Всмотревшись в щель между дверью и косяком, Настя поняла, что Наталья стоит в углу на стуле, держа на руках перепуганную Нюську. Убедившись, что с ребенком все в порядке, Настя перевела взгляд на продолжавшую кататься по полу кучу, пытаясь разглядеть, где чья спина. Неожиданно куча распалась, и только теперь она поняла, что Димка так и ходил голым по пояс. Но теперь отмытая до скрипа кожа была изрядно перепачкана красным. Один из нападавших, вскочив на ноги, оказался прямо перед дверью, заслонив ее спиной от остальных. Другой подняться не успел. Вскочивший на ноги солдат сходу пнул его берцем в лицо, опрокинув на спину. Пользуясь тем, что ее не заметили, Настя решительно шагнула в комнату и со всего размаху всадила нож в спину стоящего бандита. Крякнув, мужик медленно развернулся и, ухватив Настю за плечо, прошипел: «Ты что творишь, сука тупая? Я тебя сейчас на клочки порву, тва!» Закончить свой монолог он не успел. Сильный удар сзади бросил его на женщину, и Настя, не удержавшись на ногах, вывалилась в коридор, упав на спину и судорожно пытаясь вывернуться из-под навалившейся на нее туши. Между тем драка в комнате вспыхнула с новой силой. Судя по голосам, Димке приходилось несладко. Его хриплый баритон то и дело прерывался глухими ударами, тогда как другой голос продолжал исторгать ругательство. Настя уже почти выбралась из-под убитого бандита, когда огромный клубок шерсти прокатился по ней будто паровой каток, просто отшвырнув женщину в сторону, словно сухой лист. Следом за этим в комнате раздался испуганный вскрик и грохот упавшего тела. Встав на четвереньки, Настя оглушенно потрясла головой, пытаясь разогнать туман перед глазами и понять, что вообще произошло. Словно в ответ на ее мысли, в комнате наступила тишина, сменившаяся тяжелым, хриплым дыханием человека и собаки. «Дим, ты живой?» — услышала она жалобно прозвучавший вопрос Наташки и, не удержавшись, презрительно фыркнула. «Вот ведь дура. Подойди да посмотри». Словно в ответ на ее слова послышались шаги, и голос Нюськи произнес: «Дядя, ты живой?» «Не дождетесь», — прохрипел в ответ Димка, после чего послышалось падение очередного тела. Кое-как сменив 4 точки опоры на 2, Настя вошла в комнату и тут же испуганно охнула. Солдат лежал без сознания в луже крови, над ним замерли Султан и сидящая на корточках Нюська. Наташка, похоже, так и не решилась подойти ближе. Понимая, что нужно срочно что-то делать, Настя взяла себя в руки и, подойдя к парню, попыталась нащупать пульс на его шее. Парень был жив и дышал, но нужно было остановить кровь. Только теперь Настя разглядела 2 ножевых ранения с левой стороны на его животе. К ним наблюдалось еще несколько порезов, но ни один из них не был глубоким. «Помоги», — скомандовала Настя, пытаясь переложить парня с пола на диван. «Я боюсь», — всхлипнула Наташка. «Чего? Ты же с ним всю ночь провела», — растерялась Настя. «Я крови боюсь, и покойников», — ответила девчонка, заревев в голос. «Заткнись, дура, он жив. Хватит завывать, помогай, нужно кровь остановить», — скомандовала Настя, упорно продолжая тащить парня к дивану. С трудом уложив его на диван, она погнала девушку за водой и перевязочным материалом, а сама попыталась хоть как-то зажать края ран. Выходило плохо. Точнее, вообще никак не выходило. Единственное, чего она добилась своими манипуляциями, так это очередного стона боли. Но именно боль привела его в чувство. Открыв глаза, Димка несколько секунд удивленно рассматривал склонившуюся над ним женщину. Потом, сообразив, где находится и что произошло, тихо попросил: «Принеси из туалета зеркало, мне надо раны рассмотреть». Понимая, что со своим телом он разберется лучше их всех вместе взятых, Настя молча вскочила и бегом понеслась в туалет. Сорвав со стены старое мутное зеркало, она галопом кинулась обратно. Наташка уже вернулась с водой и полосами пущенной на бинты занавески. Взяв зеркало, Димка внимательно рассмотрел раны и, скривившись, проворчал: «Хреново, но могло быть хуже. Будем надеяться, что кишечник не задет». «А если задет?» — испуганно спросила Настя. «Тогда воспаление, абсцесс, агония и очередной труп», — равнодушно поведал парень, старательно перечисляя все составляющие такой перспективы. Не понимая, что тут шутка, а что всерьез, она на всякий случай промолчала, старательно смывая с него кровь. Рассмотрев себя, Димка вернул ей зеркало и, вздохнув, повернулся к Наташке. «Там, в приемной, я в столе катушку ниток и иголку видел. Принеси», — попросил он, окидывая комнату задумчивым взглядом. «Ты чего ищешь?» — не поняла Настя. «Что-то спиртосодержащее. Все равно, водка, одеколон, духи, неважно. Надо нитки и иглу продезинфицировать перед тем, как зашивать. А обезболивающие?» — растерялась женщина. «Где его взять?» — бледно усмехнулся солдат. «Не будешь же ты прямо так, наживую зашивать?» — не поверила своим ушам Настя. «Сам не хочу, но придется», — вздохнул парень, рассматривая раны. «Не бойся, там все равно все болит, так что переживу. У меня аптечка есть, но она почти пустая», — растерянно протянула женщина. «Тащи, может, чего и пригодится», — улыбнулся парень. Кивнув, Настя подскочила и стремительно метнулась к своим вещам. Получив все необходимое, Димка сунул иглу с ниткой в склянку с какими-то старыми духами, найденными в столе секретарши, и, мрачно сморщившись, попросил Настю подержать ему зеркало. То, что началось дальше, заставило ее вздрогнуть и отвернуться. Наташка с самого начала даже не пыталась скрыть свое отношение к подобным процедурам. Разом позеленев, она судорожно сглотнула и галопом вынеслась куда-то в коридор. Крепче всех нервы оказались у Султана и Нюськи. Подойдя к дивану, кобель осторожно лизнул парня в плечо, а девочка сосредоточенно наблюдала за его руками, от напряжения высунув язык. «Дача, ступай в нашу комнату», — скомандовала Настя. «Зачем?» — моментально последовал вопрос. «Затем, что тут ни на что смотреть», — зарычала Настя. «А мне интересно», — уперлась Нюська, старательно насупившись. Понимая, что вот-вот нарвется на очередной скандал, Настя вздохнула и, покосившись на рану, которую Димка зашивал, быстро отвела глаза. «Может, расскажешь, что тут случилось?» «Пока руки заняты», — спросила она, пытаясь хоть как-то отвлечься от мыслей о боли, которую он испытывает. «Да хрен его знает. Я и сам не очень понял, кто они такие и как тут оказались. Сидели, болтали, вдруг дверь нараспашку, и эти вваливаются. Я двоих из автомата положить успел, потом в рукопашную пришлось. Побоялся девчонок зацепить. В помещении стрелять опасно. Им и рикошета бы хватило. Пока с одним разбирался, другой успел меня пером достать. Хорошо, что султан за дверью, в комнате спал. Если бы не он, они бы меня тут на ленточке порезали. Хорош сторож. В дом залезли, а он и ухом не повел», — фыркнула Настя. «Особенности дрессуры. Их на охрану только по ночам выводили, а днем они с чистой совестью отсыпались. Вот накладка и вышла», — вздохнул Димка, закусив от боли губу. «Больно. Терпимо. Там все равно болит, так что небольшие проколы не особо чувствуются. Больнее, когда края стягиваешь», — пояснил Димка, продолжая латать собственную шкуру. «Ловко у тебя получается. Словно всю жизнь этим занимался», — удивленно протянула Настя. «Жить захочешь, не так раскоричишься», — усмехнулся парень. «Тебе виднее», — не удержалась Настя. «Ну и стерва же ты», — покачал Димка головой. «Любая настоящая женщина должна быть стервой», — сознанием дела ответила она. «Вообще-то стерва от слова стервятник, а стервятник падалью питается», — ответил Димка, внимательно наблюдая за ее реакцией. От возмущения Настя даже не нашла, что ответить. Фыркнув, как запаленная лошадь, она демонстративно отвернулась, всем своим видом выражая оскорбленное достоинство. Кряхтя и матерясь одними губами, Димка закончил шитье и, мрачно полюбовавшись на полученный результат, вздохнул. «Ну или он пополам, или она вдребезги. Это ты про что и к чему?» — не поняла Настя. «Присказка такая. Дословно воспроизводить не буду, тут ребенок, но смысл понятен. Короче говоря, или заживет как на собаке, или тут и сдохну. А где автомат твой?» Неожиданно насторожилась женщина, вдруг вспомнив, что парень не расстается с оружием даже ночью. «Пришлось под диван закинуть, когда свалка началась. Достань, пожалуйста, если не трудно. Сейчас», — кивнула Настя, опускаясь на колени рядом с парнем. Именно сейчас она вспомнила, что должна сделать все, чтобы привлечь его внимание, и постаралась проделать все как можно грациознее. В итоге, оказавшись в пикантной позе, она заглянула под диван, краем глаза продолжая наблюдать за его реакцией. Но то ли ему и вправду было очень плохо, то ли она сделала что-то не так, но вместо того, чтобы протирать взглядом джинсы, обтянувшие ее пятую точку, парень закрыл глаза и откинулся на подлокотник дивана. Вытащив автомат за ремень, Настя молча протянула его солдату и, не удержавшись, спросила: «Ну и какие теперь планы?» «Не сдохнуть», — последовал короткий ответ. Забрав у нее оружие, Димка привычным движением отсоединил магазин и принялся выщелкивать из него патроны прямо на одеяло, тихо пересчитывая. «Зачем это?» — с интересом наблюдая за его манипуляциями, спросила Настя. «Чтобы точно знать количество боеприпасов и контролировать их расход», — проворчал Димка, начиная укладывать патроны обратно. «Ничего не поняла, но это твоя игрушка», — отмахнулась женщина, задумчиво косясь на тела убитых. «Чего ты там пытаешься высмотреть?» — спросил Димка, проследив направление ее взгляда. «Думаю, что с ними делать. Для начала как следует обыскать. В нашем положении любая мелочь пригодится. Нюся, притащи, пожалуйста, со стола сигареты», — добавил он, поворачиваясь к девочке. «Ты чего?» — головой стукнулся. Тут же возмутилась Настя. «Ты чего?» — не понял солдат. «Сигареты ребенку в руки давать. Ей никто их не дает. Я ее попросил их просто принести», — наставительно ответил Димка. «И не надо передергивать. Просто попросил подать определенную вещь, не больше». Между тем Нюська молча принесла парню курево, зажигалку и даже захватила пепельницу. «Спасибо, солнышко», — кивнул солдат, медленно поднимаясь на ноги. «Ты куда?» — насторожилась Настя, удивленно рассматривая собственное чадо. Упросить Нюську принести что-то нужное всегда было проблемой. Девчонка делала только то, что сама считала нужным, или, в крайнем случае, то, что было ей интересно. А тут молча, без оговорок и споров, она принесла требуемое и даже проявила инициативу, захватив нужные аксессуары. Такого авангардизма Настя от дочери никак не ожидала. Растерянно покосившись на дочку, она оглянулась на медленно бредущего к двери парня и, помолчав, спросила: «Что делать собираешься?» «Перекурю, а дальше по обстановке». «В каком смысле?» «Не поняла женщина. Если совсем плохо станет, лягу и попробую не помереть. А если нет, рискну жмуриков осмотреть и поискать место, через которое они сюда влезли». «Зачем?» «Затем, что уйти отсюда сейчас мы не можем. Не получится у меня идти. Хотя вы втроем можете отправляться дальше. Думаю, справитесь». «Еще чего? А охранять нас кто будет? К тому же одного тебя здесь оставлять нельзя. Вдруг плохо станет», — добавила Настя, сообразив, что ее первая реакция несколько эгоистична. «Как видишь, охранник из меня хреновый», — криво усмехнулся парень, указывая пальцем на тела нападавших. «Ну это как посмотреть. Мы все живы, здоровы, кроме тебя, конечно. Так что не все так плохо», — улыбнулась женщина, не желая признаваться, что ей страшно снова оказаться одной на пустой дороге. «Ладно, вернемся к этому разговору часа через два, когда адреналин из крови схлынет», — вздохнул Димка, прислоняясь плечом к стене коридора и закуривая. «Болит?» — осторожно поинтересовалась Настя. «Пока непонятно, тупо ноет и ходить тяжело», — ответил парень, улыбнувшись одними губами. По его скупой улыбке, больше напоминавшей оскал, Настя вдруг поняла, что держится парень только на одном характере. Только теперь она рассмотрела его как следует и поняла, что все действительно плохо. Бледная до синевы кожа, ввалившиеся глаза, сухие, потрескавшиеся губы. Ему и вправду было плохо. Ко всему прочему, на лице у него наливались солидные синяки, а на коротко стриженной голове появилось несколько шишек. Поднявшись, она принялась обшаривать карманы убитых, не чувствуя при этом ни тени брезгливости или страха. Ей просто нужно было чем-то занять руки и подумать, чтобы решить, что делать дальше. Во всяком случае, уходить от парня дальше, чем в соседнюю комнату, она не собиралась. Но если уж так сложится, что ей придется продолжать это путешествие одной, то прежде чем уйти, ей придется научиться пользоваться автоматом. Другого выхода Настя не видела. Бродить по дорогам с голыми руками она не хотела. Словно прочтя ее мысли, Димка поправил ремень автомата и, посмотрев на лежащий в коридоре труп, сказал: «Нужно Наташку позвать. Пусть здание обойдет и посмотрит, откуда они влезли. Думаю, это не последняя банда». Вместо ответа Нюська неожиданно выскочила в коридор и, набрав полную грудь воздуха, завопила так, что уши заложила даже у оставшейся в комнате Насти. «Наташка, сюда иди, дело есть», — разнеслось по всему зданию. В ответ где-то в одной из комнат что-то грохнуло, и в открывшуюся дверь высунулась всклокоченная, заплаканная физиономия девушки. Наташка явно не ожидала вопля такой силы. «Ты чего орешь?» — испуганно спросила Наташка, растерянно глядя на девочку. «Сюда иди, дядя Дима сказал, что тебе чего-то сделать надо», — скомандовала маленькая нахалка, гордо подбоченившись. «Ты сама-то не испугалась, задира», — иронично усмехнулся Димка, глядя на нее. В самом начале, чуточку подумав, нехотя призналась Нюська, показывая ему крошечное расстояние между большим и указательным пальцами. «Что, так мало?» — изобразил удивление Димка. «Ага, а зачем больше? Я же знала, что вы их всех убьете». «Кто это вы?» — не поняла Настя. «Ну он и Султаша», — ответила Нюська, бесстрашно прижимаясь плечом к мохнатому боку вышедшего в коридор кобеля и начиная теребить шерсть у него на загривке. В ответ пес разинул пасть в широком зевке и, продемонстрировав всем внушительный набор зубов и клыков, звучно захлопнул ее и облизнулся. «Дача, ты бы отошла от него», — осторожно посоветовала Настя. «Зачем?» — тут же последовал вопрос. «Ну он очень большой и может тебя уронить», — проворчала женщина, лихорадочно ища подходящую причину, чтобы оттащить ребенка от собаки. «Не, Султаша хороший», — решительно возразила Нюська, еще крепче прижимаясь к собаке. «Ну хоть ты ей скажи», — развернулась Настя к парню. «Что именно?» — не понял тот, тяжело опираясь на стену. «Чтобы она от собаки отлипла. Это же не просто собака, это же крокодил какой-то. Клацнет раз своим компостером, и все, привет горячий», — торопливо зачастила женщина. «Какой привет? Кому? Извини, похоже, я сейчас в обморок грохнусь, перед глазами все плывет», — прохрипел Димка, медленно оседая на пол. Охнув от испуга, Настя подскочила к парню и, подхватив его подмышки, потащила в комнату. Следом за ней Димку подхватила Наташка, и женщины, кряхтя, уложили парня на диван. Осторожно накрыв его одеялом и курткой, Наташка переложила автомат и, выпрямившись, удивленно проворчала: «Тощий, жилистый, а весит с хорошего кабана. Думала, надорвусь, пока дотащим». «Кость тяжелая», — задумчиво кивнула Настя, продолжая что-то обдумывать. «Ты чего?» — насторожилась Наташка. «Значит так, ты сейчас пробежишь по всем комнатам на первом этаже и найдешь место, через которое эти подонки сюда влезли, я пока трупы обыщу. Потом вышвырнем их на улицу и заколотим их лаз. Нам тут еще неделю сидеть, так что ко всему готовыми нужно быть», — решительно скомандовала женщина и, развернувшись к дочери, добавила: «Нюська, сиди здесь и внимательно следи, чтобы он с дивана не упал. Ему сейчас очень больно и плохо, так что раненый на тебе. Если что, кричи и зови нас». «Поняла. Мам, ну как же он может быть на мне, если он на диване лежит?» — возмутилась Нюська. «И потом, он такой большой и тяжелый, он же меня раздавит. Чудо мое бестолковое», — рассмеялась Настя. «На тебе, в смысле, что ты должна за ним следить и если что, сразу звать нас». «Поняла. Ага. На ага, а да», — строго поправила ее мать. «Да ага», — послушно кивнула Нюська, как всегда сделав все по-своему. Махнув рукой на свое непокорное чадо, Настя решительно подошла к убиенному ею бандиту и, ухватившись за рукоять ножа, решительно потянула. Но, как оказалось, вытащить нож значительно сложнее, чем воткнуть. Встав так, чтобы загородить тело от Нюськи, она взялась за нож двумя руками и, оперевшись на тело коленом, выдернула оружие. В дверях раздался странный всхлип и послышался быстрый топот ног. Оглянувшись, Настя поняла, что ее манипуляции для Наташки не прошли даром. Не выдержав вида крови, девчонка побежала блевать. Вздохнув, женщина мрачно посмотрела ей вслед и, скривившись, тихо проворчала: «Тоже мне, кисейная барышня». Отвлекшаяся на Наташку Нюська, услышав шепот матери, отреагировала буквально молниеносно: «Мам, а что такое кисельная барыня?» «Потом объясню», — отмахнулась Настя, быстрым шагом выходя в коридор. У нее было дело, и она должна была его сделать. Сейчас, когда их единственный защитник валялся в отключке, вся ответственность за их маленький караван ложилась на ее плечи. Самое неприятное, что автоматом она пользоваться не умела, а значит, нужно было сделать все, чтобы исключить повторное нападение. Хотя бы до того момента, когда парень снова сможет встать на ноги. Тщательно обыскав все тела, которых в общем количестве насчитала аж 8, Настя сложила все добытое в пластиковый пакет и, оглядевшись, отправилась искать место их проникновения в здание. Подчиняясь обычной логике обывателя, она первым делом проверила входную дверь. Как и следовало ожидать, в здание нападавшие попали через окно одной из комнат первого этажа, судя по обстановке, диспетчерской. Решетку на окне, едва державшуюся на 4 гвоздях, бандиты попросту сняли, после чего, аккуратно выдавив стекло, влезли в комнату. Настя не поняла только одного: как эти отморозки умудрились провернуть все так бесшумно. Но после недолгих размышлений пришла к выводу, что для них подобные фокусы не в новинку, а значит, проникнуть в запертое помещение им не составило большого труда. Беженцев спасло только то, что нападавшие влезли в здание в поисках поживы, не зная, что там уже кто-то есть, и не ожидая серьезного сопротивления. И уж тем более они никак не ожидали встретить такого страшного противника, как Султан. Специально натасканный именно для таких дел, кобель не разменивался на такие мелочи, как задержание преступника, сходу начиная уничтожать все живое, возникшее на охраняемом объекте. Пары движений мощных челюстей было вполне достаточно, чтобы любой агрессор моментально переселился в места вечной охоты. Исключение составляли только люди в форме и с оружием. Справиться с клубком ярости весом без малого в центнер, вооруженным клыками длиной с палец, мог только специально подготовленный человек. К этому мнению Настя пришла после того, как внимательно рассмотрела раны, оставленные этими самыми клыками. У всех нападавших было разорвано горло, у троих, очевидно имевших оружие, были раздроблены кости предплечий. Только трое из всей банды были убиты человеческим оружием. Двое из автоматов, и один, в чем она точно была уверена, ножом. Как следует рассмотрев раны, Женщина в очередной раз вздрогнула и невольно прислушалась к происходящему на втором этаже, где осталась Нюська. Убедившись, что все тихо, Настя еще раз проверила, все ли собрала, и, подхватив мешок с добычей, поднялась наверх. К ее удивлению, среди найденных вещей оказался пистолет, без кобуры, но с двумя полными обоймами. Задумчиво повертев оружие в руках, она испустила очередной вздох и, положив пистолет на стол, повернулась к бледной до синевы Наташке. «Хватит сопли распускать. Пошли, поможешь, нужно от трупов избавиться». «Как это?» — не поняла девушка. «На улицу, за дом вытащим. Нужно еще полы замыть, а то развели тут грязь, как на бойне», — огрызнулась Настя, пряча за нарочитой грубостью собственную растерянность. Только теперь, положив на стол такой нужный, но такой бесполезный в ее руках пистолет, она вдруг поняла, как напугана. Только теперь она осознала всю глубину собственного страха. Сцепив пальцы в замок, женщина с силой сжала руки, пытаясь унять противную дрожь. Вдвоем с Наташкой они почти весь остаток дня потратили на наведение порядка в здании. Только смыв всю кровь и выбросив окровавленные тряпки, они позволили себе присесть рядом с диваном, на котором все так же без сознания лежал Димка. Прислушавшись к его слабому, но ровному дыханию, Настя осторожно приподняла край одеяла, пытаясь рассмотреть раны. Убедившись, что кровотечение остановилось, она заботливо накрыла парня и, в очередной раз вздохнув, тихо сказала: «Надеюсь, он просто спит, а не в коме». «Чего?» – растерянно переспросила Наташка. «Забудь, просто мысли вслух», – отмахнулась Настя, осознав, что ей в очередной раз придется рассчитывать только на свои силы. Их случайная попутчица оказалась слабой, ни к чему не приспособленной девчонкой, обычный продукт городской жизни. Впрочем, сама Настя почти ничем от нее не отличалась. Всего-то опыта, неординарные ситуации, переход в несколько дней и драка с первой парой нападавших. Правда, за те несколько недель, что Насте довелось провести в обществе солдата, кое-чему она успела научиться. Но этого было слишком мало, чтобы продолжать путь в одиночку. Проведя рядом с парнем несколько последних дней, она поняла, что не готова снова остаться одна. Оставалось только одно – ждать, когда он поправится. Думать о других развитиях сложившейся ситуации она просто не хотела. Очнувшись от мрачных дум, женщина настороженно наблюдала за дочкой, мысленно молясь, чтобы нападение не напугало ее. Вид драки, трупов, крови – слишком сильное потрясение для детского сознания. Но, как вскоре выяснилось, Нюська умудрилась пережить и это приключение без последствий. Не удержавшись, Настя подозвала к себе дочку и, усадив на колени, тихо спросила, поглаживая по старательно отмытым волосам: «Нюсь, ты не испугалась?» «Не-а, совсем, совсем», — не унималась Настя. «Ага, я когда увидела, как Султаша их грызть начал, сразу поняла, мы их победим», — весело блестя глазенками, улыбнулась девчушка. «Дача, тут ведь людей убили, и крови так много было, неужели тебе не страшно?» Не поверила ей мать. «Мам, ну ты прям как маленькая», — развела ручонками маленькая нахалка. «Дядя Дима тех плохих дядек тоже убил. Я же знаю, а кровь и у меня текла, когда я с качелей упала». «Каких тех?» — не поняла Настя. «Ну, которые на нас в деревне напали. Ну еще где меня дядька плохой к забору привязать хотел», — пустилась в пояснение Нюська. «А я думала, ты уже и забыла про ту историю», — растерянно протянула Настя. «Мам, ну как я могу забыть? Они же меня привязать хотели, а не тебя», — возмутилась несносная девчонка. Не найдя что ответить, Настя отпустила дочку и, удивленно покачав головой, снова занялась солдатом. Судя по симптомам, ему было плохо от боли и потери крови, но воспаления или чего-то подобного пока не наблюдалось. Но если учесть, что в медицине она разбиралась, мягко говоря, не очень, то и на мнение ее опираться не стоило. Придя к такому неутешительному выводу, Настя снова вздохнула и, поправив одеяло, уселась обратно на стул. Ей было о чем подумать, но впасть в уныние ей не дала Нюська. Не отрываясь от рисования и даже не поднимая головы, девочка громко и категорично заявила: «Мам, ты долго так сидеть будешь?» «А что?» — не поняла Настя, растерявшись от такого напора. «Мы с Султашей вообще-то есть хотим. Я еще этого крокодила не кормила», — фыркнула Настя, вспомнив величину клыков пса. «Мам, ну не будь врединой. Он же нас защитил», — ответила Нюська, поворачиваясь к матери всем телом. «Ты вообще-то с матерью разговариваешь, нахаленок?» Попыталась возмутиться Настя, но в этот момент в комнату не спеша вошел Кобели, окинув помещение внимательным взглядом, медленно прошествовал в сторону стола, за которым сидела Нюська. Усевшись спиной к девочке, пес уставился на женщину и старательно, с повизгиванием зевнул, звучно клацнув огромными зубами. Не зная, как воспринимать этот жест, Настя опасливо отодвинулась назад и, подумав, послушно отправилась готовить ужин. Судя по поведению собаки, лучше было накормить ее, чем сидеть и бояться непонятно чего. Что называется, во избежание непредвиденных эксцессов. Кое-как разведя огонь все в том же многострадальном ведре, она сварила пшенную кашу и, добавив в нее рыбные консервы, попыталась накормить дочь. Но сегодня явно был не ее день. Едва проглотив ложку каши, Нюська скривилась и, укоризненно покосившись на мать, проворчала: «И когда только ты готовить научишься?» «Чего?» — в полный голос спросила Настя, едва удержавшись от удивления на ногах. «Того! Это же есть нельзя!» — пожала плечами Нюська, ковыряя кашу. «Ты извини, Настя, но это и вправду стряхнин какой-то», — неожиданно поддержала ее Наташка, протягивая женщине свою тарелку. «Ну так и готовьте тогда сами», — вызверилась Настя, выбивая посуду у нее из рук. «Чего вы опять воюете?» — раздался вопрос, заданный тихим, хриплым голосом. Забыв про свои разногласия, все присутствующие, включая султана, дружно повернулись к кровати. Очнувшийся солдат рассматривал женщин с ироничной улыбкой на бледном до синевы лице. «Так что у вас опять случилось?» — перефразировал он вопрос. «Ничего. Просто им моя стряпня не нравится», — обиженно буркнула Настя, беря себя в руки. «Ну так пусть сами готовят», — усмехнулся Димка, почти дословно повторяя ее слова. «Дядя Дима, ну как я могу готовить, если я еще маленькая?» — тут же возмутилась Нюська. «А раз маленькая, тогда ешь, что дают. Хорошо готовить сразу не научишься», — наставительно ответил Димка, осторожно откидывая одеяло. «Но ведь это невкусно», — последовал моментальный ответ. «Значит, придется потерпеть», — улыбнулся ей Димка, пытаясь найти взглядом зеркало. Сообразив, что именно он ищет, Настя быстро поставила свою тарелку на стол и, протянув ему зеркало, спросила: «Как ты себя чувствуешь?» «Не поверишь, бывало и лучше», — усмехнулся парень, осторожно отдирая присохшие тряпки, которыми прикрывал раны. Внимательно рассмотрев швы, он все так же аккуратно прикрыл их чистыми тряпицами и, откинувшись на подушку, проворчал: «Что такое не везет и как с ним бороться?» «Ты про что?» — сунулась к нему Наташка. «Про свои дырки в пузе. Лежи теперь тут, как ворона дохлая, пока хоть немного подживет. А время идет, и зима набирает силу. Боюсь, я тут застряну надолго, а вместе со мной и вы». «Ты это к чему?» — насторожилась Настя. «К тому, что вам нужно дальше идти, к людям. Припасов мало, а взять их здесь негде. Так что думайте куда, и в путь», — решительно ответил Димка. «Совсем с ума сошел», — возмутилась Настя. «Да нас без тебя на первой же стоянке прирежут, и пикнуть не успеем. Никуда мы не пойдем. Еще чего не хватало, без охраны по дорогам болтаться. А жрать чего будем?» — усмехнулся в ответ Димка. «Соберем все, что у нас было. Я там несколько мешков нашла от тех, которые на нас напали. Посмотрим, что в них. В конце концов, можно просто охотиться. На кого и с чем. Автоматные патроны у меня по счету, их так просто тратить нельзя. И ладно, я вон у этих уродов какой-то пистолет нашла, можно его использовать», — отозвалась Настя, галопом кидаясь к столу. Протянув парню найденное оружие, она с надеждой уставилась на него, ожидая решения, словно приговора. Выщелкнув обойму, Димка, передернув затвор и подобрав выпавший патрон, спустил курок. Боек исправно щелкнул, и парень, кивнув, проворчал: